Глава 16. Шалва Семенович Аджания приехал из Тифлиса совсем недавно. 3 месяца назад, чтобы познакомиться со своим руководителем, товарищем Толмачевым, и уже отсюда, из Москвы, поехать с ним на место его нового назначения. Товарищ Аджания занял очень высокий пост для своих юных лет. Стать секретарем такого перспективного партийца, как Владимир Николаевич, было большим везением. Но Шалва не считал это везением. Он был уверен, что занимает пост по заслугам. Ведь из Тифлиса Аджания приехал не один. У него была семья. Еще 5 лет назад товарищи выделили ему общественную самку. Самка была тощей и немолодой. Тем не менее, получить самку в его годы мог только очень талантливый товарищ, каким Шалва Семенович и был. Он и его самка взяли себе 2 маленьких детей-сирот, чтобы быть похожими на обычную семью. И Шалва собирался делать карьеру при Толмачеве, отдавая этому всего себя. И тут неожиданно, вопреки всем ожиданиям, его старая самка, сменившая за свою жизнь 10 мужей-хозяев, понесла и сделала кладку. И в кладке оказалось живое яйцо. И уже тут, в Москве, из яйца вылупился слабый и больной, уродливый, но живой сын Шалвы. Первый сын Шалвы. Его самка в ритуальном порыве съела первого мальчика, одного из усыновленных ими детей, чтобы жизнь настоящего сына была счастливой. И Шалва не возражал. Он дал ей статус «уважаемой» и даже объявил ее женой перед всеми. И, как положено, дал ей имя. Он назвал ее Лаля. Ну, а раз он дал ей имя, значит, она имела полное право просить для себя одно желание. Его старая тупая жена сказала: «Хочу, чтобы мой сын Булатик жил тут, в Москве. Тут он станет великим». Безмозглая старая тварь, с этой своей изгрызенной предыдущими мужьями кожей на загривке, со шрамами от их когтей на ребристых боках и тощих бедрах. Как она могла попросить его о таком? Как она не понимала, что выполнение брачного обещания перечеркнет его возможность сделать карьеру с Толмачевым? Ведь Шалве в таком случае придется отказаться от такого перспективного места секретаря и просить у семьи нового места. Просить, унижаться и клясться в верности. А он не хотел просить. Ведь просить – это либо получить унизительный отказ, либо надолго стать должником благодетеля. После просьбы жены Шалва впал в оцепенение на 6 часов. Сидел в темном углу и даже веком не шевелил, даже когда мухи залезали к нему в глаза, чтобы пить его соленые выделения. Сидел и думал. Думал и думал, что делать. Он не мог придумать, как выполнить брачное желание жены так, чтобы его карьера не пострадала. Хотя чего уж там. В глубине души он и сам хотел тут остаться. Ему здесь очень нравилось. Одно слово – Москва. Шикарные теплые квартиры, автомобили с шоферами, много вкусной еды. И главное – обалденные, молодые, благоухающие своими клоаками самки, готовые к спариванию. Самки с жирными бедрами и мясистыми боками. Их тут было много, очень много. Так много, что от их запаха в помещениях семьи кружилась голова. Да, Уезжать из столицы с ее возможностями и соблазнами в провинциальный Кисловодск с Толмачевым ему очень не хотелось. Очень. Но это было необходимо. А с просьбой жены что-то нужно было делать. И он решил. Позвал жену и велел ей приготовиться к спариванию. Она пришла готовая, встала в позу, и тогда товарищ Аджания навалился на нее сверху, словно страсть обуяла его, обхватил ее как следует, чтобы ограничить подвижность, и перекусил ей шейные позвонки. Лали даже не успела зашипеть, сдохла быстро и без мучений. Она уже давно была ему не очень приятна. Он совокуплялся с ней только от того, что другие самки к нему бы не пошли. Слишком незначителен был еще товарищ Аджания. Он был не голоден и совсем не хотел ее, но ритуал уважения к матери своего первенца Шалва исполнил. Он разгрыз и съел ее голову. Остальное есть не стал. Старое мясо, почти сухое, без жира. Вывез его за город и закопал. В семье он сказал, что она была стара и умерла во время спаривания. Такое случалось. Муж, обалдевший от переизбытка гормонов, мог порвать самку когтями и клыками слишком сильно. Молодые, толстокожие самки с плотными пластами жира выдерживали и быстро выздоравливали, а вот старые тощие иногда погибали, не пережив соития. В семье ему, кажется, не поверили. Не такая уж и старая была его жена, но проверять не стали. Зачем? Она была одинокой, общественной, родственников, отца и братьев в семье не имела, так что всем было плевать. Но новую самку ему даже не пообещали, даже такую же старую. Мол, сам дурак угробил, сам ищи себе новую. И Шалва Семенович не обиделся. Думал, что найдет обязательно. В общем, вопрос с брачным обещанием решился сам собой. Но вот мысль о том, что ему лучше остаться здесь, в Москве, его уже не покидала. Он мучительно искал способ остаться в этом огромном и шумном городе, остаться на роли слуги, и даже не в роли умного и перспективного секретаря, а в роли достойного члена семьи, уважаемого члена семьи. Шалва искал способ. Он искал способ и поначалу не находил. Ему нужен был случай. Шанс, чтобы отличиться, чтобы показать себя. Даже не шанс, а намек на шанс. Тень шанса. И тогда уж он его не упустит. Он заявит о себе. Молодой член семьи мечтал о самой малой возможности и искал ее неусыпно. И кто ищет, тот всегда найдет. Такой случай ему представился. Это был случай с убийством глупого Пильтуса. Именно глупого. Кто же еще мог дать себя убить какой-то человеческой самке, которая совокупляется с любым, кто ей заплатит? Его смерть была убога и непочетна. Он умер не в бою от рук воина, пусть даже и человеческого, а от рук продажной самки, которую привел для ритуала. «О, провидение! Как ты бываешь саркастично! Этот дурень привел жертву на ритуал, а жертва его прикончила. Ну разве это не смешно?» Смеяться, правда, он не умел, как и все его сородичи, но сипло шипеть горлом и покашливать, выражая свое умственное превосходство над каким-то дурнем типа Пильтуса, он себе бы позволил. «Да уж! Если бы это не была смерть собрата и члена семьи, Шалва Семенович смеялся бы над этим дураком. А теперь семья должна была совершить ритуал возмездия. И первожрецом ритуала был выбран Толмачев Владимир Николаевич. Опытный и старый боец. Из когорты лучших. После этого ритуала карьера Владимира Николаевича и в семье, и в молодом советском государстве резко пошла бы в гору. Да, пошла бы, пошла. Не допусти, Толмачев, двух больших ошибок. Роковых для себя ошибок. Во-первых, он недооценил серьезности момента и остался на телефоне. Делать пафосные заявления и принимать соболезнования, а ему нужно было ехать с группой экзекуторов и самому лично провести ритуал, тем более что вся группа была из людей. Разве можно этим доверять столь важное дело? Конечно, теперь можно было оправдываться тем, что этот Дзержинский, верный пес Троцкого, специально выставил охрану убийцы. Но на то ты и старый проверенный боец, чтобы это предвидеть, предугадать. А теперь сколько угодно можно обещать кару этому Дзержинскому. Пощечина семье уже нанесена. И это только полбеды. Убийцу еще можно найти. Убить жестоко всю ее охрану и провести ритуал возмездия. Все еще можно было исправить. А ошибка? Ну, с кем не бывает. Любой может допустить ошибку. Но только одну. А у Владимира Николаевича была и вторая ошибка. Позорная. Позорная! Все в семье удивлялись, как Толмачев допустил, что к нему в логово прошел без разрешения этот прихвостень Троцкого Склянский. И в уничижительной форме предложил помощь. Помощь в проведении святого для любой семьи ритуала. То есть этот ублюдок Склянский насмешливо поставил под сомнение дееспособность всей семьи Зиновьева. Толмачев допустил подобное. И это выходило за все рамки приличий. Но этот разговор происходил с глазу на глаз, и Склянский, по сути, оскорблял только самого Толмачева. Их диалог мог и не выйти за пределы кабинета Владимира Николаевича, не гори желанием его секретарь остаться в Москве. Шалва понял, что это и есть его намек на шанс, его едва уловимый случай. И он вынес в семью весь разговор между Склянским и Толмачевым, послав кому следует стенограмму разговора, который он подслушал. Стенограмма была убийственна. Шалва своими комментариями до мрачного цвета сгустил краски и выпятил оскорбительную сущность предложения Склянского на максимум. На этом карьера Толмачева была закончена. А карьеру Шалвы Семеновича Аджания нужно было строить немедленно, пока была возможность. И товарищ Аджания начал строительство своей карьеры. Товарищ Толмачев вошел в приемную и, не снимая шляпы, произнес коротко: «Редактор?» Шалва Семенович отвечал также коротко: «В кабинете ждет». Он демонстративно не стал подниматься со стула и даже не поглядел в глаза Толмачеву. Отношения между ними были уже закончены. Толмачев тоже дал понять, что теперь он в курсе ситуации. Он длительным, оценивающим взглядом осмотрел товарища Аджания, ничего не произнес и зашел в свой кабинет, где его ждал товарищ из газеты. Все. Рубикон был перейден. Нужно было начинать. Шалва, ничуть не мешкая и не волнуясь, поднял трубку и, не очень-то надеясь, что ему удастся дозвониться с первого раза, произнес: «Соедините меня с Григорием Евсеевичем. Это секретарь Толмачева Аджания. Это срочно. Это важно. А нельзя ли его разбудить? Я знаю, что сейчас 2 часа ночи, но это важно. Я звоню по поводу убийства товарища Пильтуса». «Очень жаль». «Хорошо, я позвоню утром». Он положил трубку. Ничего страшного не произошло. На другой результат он особо и не рассчитывал. Все знали, что Григорий Евсеевич очень трепетно относится к своему покою. Недаром его называли «красным барином». Товарищ Аджания собирался позвонить с утра и добиться разговора. Он собирался сообщить, что Толмачев ничего уже не в состоянии сделать. Он утратил уважение подчиненных из-за своих провалов. А он, Аджания, может взять дело в свои руки и завершить ритуал возмездия. Шалва был готов рискнуть. И это было не раздутое самомнение. Просто он все знал об этом деле, так что риск был оправдан. Только бы ему дали добро, только бы дозвониться до первого лица. Шалва посмотрел на часы. Через 15 минут он собирался повторить звонок. И повторять до тех пор, пока секретарь Григория Евсеевича не устанет регистрировать звонки в журнале и не соединит его с ним. Пусть даже это будет утром. Шалва знал, что добьется своего. А пока он ждал, с улицы Мясницкой во двор въехал автомобиль. Остановился. И затих в темноте на своем месте. Там, где и положено, согласно регламенту по транспорту, бюро УЧ и контр при ГУ ВСНХ РСФСР. И из него, поигрывая брелоком на серебряной цепочке, вылез гражданин с желтым лицом. Размял затекшие ноги, потянулся и пошел, не торопясь, в здание. Настроение у желтолицего человека было прекрасное. Он рассчитывал на хорошую награду за свою расторопность и за свою сообразительность. Он знал, что Толмачев не скупится на награды. А наградить его было за что. «У себя?» — спросил Ефрем у секретаря без особой почтительности. «Что хотел?» — отвечал Шалва Семенович, не глядя на него. «Информация есть». Ефрем побыстрее хотел получить похвалу и обещание награды, и потом пойти домой спать. Время-то уже шло к 4. «По поводу...» Все так же никуда не спешил секретарь. «По поводу проститутки, что замочила Пильтуса». Мозг товарища Аджания моментально перешел из состояния сохранения энергии в состояние высшей фазы напряженной работы. Шалва собрался, подтянулся, для улучшения кровотока сделал несколько дыхательных движений и встал. «Знаешь, где она?» «Знаю». По лицу Ефрема расплылась серыми губами улыбка победителя. Нужно было действовать незамедлительно. В любую секунду дверь могла открыться, и сам Толмачев оказался бы на пороге. И тут же Ефрем ему все доложил бы. Этого нельзя было допустить. И не теряя ни секунды, товарищ Аджания пошел из приемной, на ходу бросив Ефрему безапелляционное. «За мной». «Товарищ секретарь», — начал было Ефрем. Но секретарь, чуть задержавшись и глядя ему в глаза, перебил его и с затаенной угрозой произнес: «Немедленно». Ефрем нехотя пошел за секретарем. Они быстро прошли по коридору, сейчас он был пуст, сотрудников в здании почти не было, кроме охраны. Дошли до конца. Там Шалва своим ключом отпер бывшую ванную комнату, а сейчас... специальную комнату для разговоров. Тут были краны, ванны, вода и кафель, и не было окон. Там ничего нельзя было разбить или испачкать. Секретарь запер дверь, повернулся к Ефрему и спросил: «Где убийца?» Тут до Ефрема и дошло. Этот уродец, этот товарищ «поди принеси, подай чай, иди дурак», решил продвинуться по служебной лестнице. И сделать он это собирался за счет него. За счет Ефрема, который ни жрамши, ни спамши целый день выслеживал проститутку с каким-то мужиком. И выследил ее. И знает, где она сейчас. И никому он об этом не скажет. Вся информация только для товарища Толмачева. «Так где эта баба?» Не отставал от Ефрема секретарь. «А зачем вам знать? То дело оперативников, а вы секретарь». Мне нужно знать. Я передам товарищу Толмачеву». «Я товарищу Толмачеву сам скажу. А уж он решит, нужно вам это знать или нет». Рассудительно и спокойно отвечал Ефрем. Он еще не совсем понимал, что дело очень серьезное. Он не знал, что секретарь начал свою игру, и в этой игре он пойдет на все для достижения своих целей. И секретарь тут же довел до сведения Ефрема всю серьезность ситуации. Причем самым доступным способом. Шалва Семенович взял его за руки чуть выше локтя. Взял крепко, что и шелохнуться было Ефрему нельзя. И просто выпустил когти. Острые, кривые, как рыболовные крючья когти, легко вошли в ткани рук. По рукавам пиджака оперативника побежали вишневые капли, а его желтое лицо перекосилось от боли. «Это вы чего? Чего вы?» — говорил он сквозь зубы. «Зачем вы это?» «Еще раз спрашиваю. Где убийца?» «Спокойно». Холодно и не выпуская рук жертвы из своих лап, спрашивал товарищ Аджания. «Да вы что? Я ж товарищу Толмачеву!» Шалва Семенович сжал его руки так, что Ефрем почувствовал, как коготь товарища-секретаря скребет его плечевую кость. И при этом товарищ Аджания чуть приподнял оперативника над полом. Кровь Ефима уже капала на навехонькую и выглаженную гимнастерку секретаря, и протекала в рукава. А Ефрем завыл. «Чего делаете-то? Бросьте, руки же разорвете мне!» «Где убийца?» Все тем же бесстрастным тоном спрашивал секретарь. «Скажи, где убийца, и я отпущу. Даже прикажу тебя в больницу доставить». «Она в общаге Рафака, на Спиридоновке! С мужиком каким-то!» «С оперуполномоченным Тыжных?» Товарищ Аджания прочел дело Тыжных. Как только стало ясно, кто охранял незабудку, Толмачев потребовал копии их личных дел. И из них секретарь знал, что Тыжных учится на рабфаке. «Да откуда мне знать, кто он? Рыжий он, крепкий, в кожанке и фуражке ходит, авто водит!» Сквозь зубы и превозмогая боль, говорил Ефрем. «Отпустите! Вы же мне руки уже порвали все!» «А где она в общаге? Комнату знаешь?» И не думал выпускать Ефрема из когтей секретаря. «Второй этаж, сторона улицы, от входа налево, последнее окно. Там она с ним вместе!» Скороговоркой говорил оперативник, надеясь, что товарищ Аджания его выпустит. «Не дай бог ты соврал мне!» И не думал выпускать его секретарь. «Сейчас я поеду туда, и если ее нет...» «Да там она, там, клянусь!» Снова выл Ефрем. «Руки отпустите!» Это было похоже на правду. И секретарь отпустил его. Оперативник сполз по стене. Все его руки ниже локтей были залиты кровью. Он поднял их к глазам и сидел, подвывая. Секретарь еще чуть подумал и пришел к выводу, что Ефрем не врет. Глядя на него, Шалва все взвесил и, склонившись к нему, одним быстрым движением разорвал оперативнику горло. Тот выпучил на секретаря глаза, схватился за горло, но, конечно, не мог остановить кровь. Он попытался встать, но секретарь сапогом прижал его к стене. Темно-вишневая, почти черная кровь быстро лилась сквозь пальцы Ефрема, и уже через 5 секунд его взгляд остекленел. Он замер. А товарищ Аджания убрал с него сапог, затем скинул гимнастерку и тщательно вымыл руки под краном. Ефрем его уже не интересовал. Секретарь думал о полномочиях. Теперь ему были очень-очень нужны полномочия, разрешение действовать. И он взял бы эту женщину и провел ритуал. Все бы заговорили о нем. Это был бы большой, огромный шаг по лестнице вверх. Шалва волновался. Его ноздри раздувались, гормоны струями вливались в кровь, заставляя оба сердца работать на пределе. Он был в двух шагах от вожделенной удачи. Всего в двух шагах. Первый шаг – получить полномочия. Второй – взять убийцу. Холод воды его чуть успокоил. Он стал дышать ровнее. Товарищ Аджания закинул грязную гимнастерку под ванну, надел чистую, выглаженную, которую хранил тут же, в ящике. Оправил ремень и поглядел на себя в зеркало. Он был безукоризнен. Он вышел из ванной комнаты, даже не взглянув на труп оперативника. Дверь запер на ключ и пошел к себе в приемную, готовый к борьбе за свое будущее. В приемной его уже ждали. Там был сам Толмачев и перепуганный редактор, мятый товарищ в пенсне. «Где ты был?» — холодно спросил секретаря Владимир Николаевич, оглядывая его с ног до головы. «Отходил», — без особой учтивости отвечал секретарь. «Немедленно авто товарищу редактору». Шалва Семенович поднял трубку телефона, стал отдавать распоряжение, а Толмачев взял за плечи редактора и сказал: «Дорогой мой товарищ, надеюсь, вы все поняли? Заметка должна быть в утреннем номере». «Я, да», — мямлил редактор, кивая головой. «Ступайте. Вас ждет автомобиль. Вы должны успеть». Редактор ушел озадаченный, а Толмачев повернулся к секретарю. Еще раз оглядел его с головы до ног и, конечно же, заметил черные пятна на синем галифе. Спрашивать о пятнах не стал, но сказал, сурово глядя в глаза товарища Аджания: «Из приемной ни на шаг». Секретарь взгляда не отвел, просто ничего не ответил. Он понял, что теперь они уже никогда не будут союзниками. А еще он понял, что если будет нужно, то Толмачев его убьет. И никто его не осудит за это. Товарищей такого масштаба не судят за такие мелочи, как убийство секретаря. Аджания понял, что получил предупреждение. Но товарищ Аджания знал, что так будет. Он был готов к этому. Это и был тот риск, на который он был готов пойти. И уже пошел. И теперь ему нужно было только дозвониться до Григория Евсеевича. Только дозвониться до главы семьи. Когда дверь за Владимиром Николаевичем закрылась, Шалва Семенович поднял трубку. Теперь дороги назад не было. Теперь ему во что бы то ни стало нужно было услышать голос Зиновьева. За окном, по летней Москве, ночь уже катилась к утру.